Глава пятая. Жрец. Ведьма открыла глаза и попыталась понять, где она находится. Вокруг была кромешная темнота и пахло сыростью. Ноги и руки затекли, шевелиться она не могла. Во рту был кляп, по вкусу грязная тряпка. Сделала ведьма усилие и выплюнула тряпку изо рта. Сволочи! Сознание к ней возвращалось, и она вспомнила, что случилось. Она подошла к своему дому после того, как попрощалась с Володей, и в какую-то секунду ее сбили с ног. Она упала, ударившись головой о землю. Нападавших было несколько человек. Она брыкалась и кусалась, но силы были неравны. Потом ей на голову надели черный мешок и засунули в багажник. Дальше темнота. Ведьмина голова трещала. Она пыталась почувствовать, где находится. По ногам пробежал какой-то маленький зверек с острыми коготками. «Погреб, скорее всего, а это мышь», — прошептала ведьма, отплевываясь от кусочков ткани, ниток, каких-то опилок, и принюхалась. Пахло землей и плесенью. Глаза начинали привыкать к темноте и стали показываться очертания предметов рядом. Ведьма закрыла глаза и посмотрела прямо перед собой третьим глазом. Впереди был небольшой сгусток энергии. Ярким он не был, такой свет дает аура пожилого или очень больного человека. «Петя! Петя!» — тихо позвала ведьма. Она догадалась, кто лежит с ней по соседству. Пропавший дедушка-сосед не двигался, но явно был жив. Скорее всего, он был обездвижен при помощи магии и был без сознания. И сколь долго он был в таком состоянии, неизвестно. Если больше 3 суток, то в норму он уже навряд ли придет. Человек, долго находящийся под заклинанием, которое его превратило в овощ на грядке, таким чаще всего и остается навсегда. Слишком сильно воздействует эта программа, и тем более на слабого уже физически человека. Внезапно сверху что-то скрипнуло, и пролился яркий дневной свет. Ведьма открыла глаза и, щурясь, навела фокус. В погреб по шаткой деревянной лестнице спускался колдун. Владимир Иванович, обнаружив смятую траву у ведьминого дома и валявшуюся сумку, забежал к ней во двор. Там царил порядок. Дом был закрыт. Кот побежал за ним, пронзительно мявкая. Через окно полковника увидел домовой. Хозяюшка уже понял, что случилась беда, услышав оглашенно орущего на заборе кота. Сергеев же домового видеть не мог. Полковник обежал ведьмин дом, постучал в окна, прильнул к ним, убедился, что в доме никого нет. Кот юркнул в свое специальное окошко в двери с черного хода и начал голосить в доме пуще прежнего. Он рассказывал домовому, как ведьму оглушили и увезли 3 мужиков на черном джипе. Она потеряла во время борьбы сумку. И вот ее хватился полковник. Владимир Иванович выскочил из двора, завел машину и, распугивая автомобилистов и прохожих, помчался в горотдел. Залетев в рабочий кабинет, он вызвал к себе начальника местного спецназа и, закрывшись с ним, о чем-то долго шептался. В руках у колдуна была керосиновая лампа. Он, кряхтя, спустился вниз, подкрутил фитиль в лампе и установил ее на перевернутый деревянный ящик, который стоял на полу погреба. — Ну, здорово, ведьма! — ухмыльнулся колдун. — Как они расставались! — Че тебе надо? — с ненавистью выплюнула ведьма. — Ну, смотри, ситуация такова. Если бы ты сегодня не пришла бы ко мне, разыскивая этого старого пердуна, — колдун махнул рукой в сторону, — то сама бы здесь не оказалась. Но мои покровители очень милостливы ко мне и поэтому тебя ко мне привели. Колдун сел на другой ящик около ведьмы, вытянул ноги и довольно сложил руки на животе. Ведьма понимала, что угрожать ему бесполезно. Это будет выглядеть очень жалко и драматично дешево, поэтому надо было просто его сначала послушать, а там уже решать, если получится, конечно. Понимаешь, дорогая, взаимодействовать с демоном Большой Горы имеет право только Черный Орден. Так происходит уже 500 лет. А меня даже, несмотря на то, что живу рядом с Большой Горой, демон не слышит. Такая нечестная монополия. И мне очень поэтому обидно. Когда члены Ордена приезжали в наш город 10 лет назад, то попросили меня найти им жертвы, и я нашел 4 мужиков, рожденных в период с 5 по 19 ноября. Мужиков пустили на мясо, демон Большой Горы принял от своего ордена эти жертвы и наделил их еще большей силой. Мне же от этого барского стола достались только объедки. Заплатили тогда мне пару тысяч долларов. Ничтожные деньги за колоссальную помощь. Принять меня к себе они тогда не захотели. Сказали, что пока я должен себя хорошо зарекомендовать. Годы шли. И вот наступило новое время Большой Мессы. Черный Орден связался со мной и снова попросил меня помочь им подыскать расходники для ритуала. Я нашел первым Петьку. Колдун мотнул головой в сторону лежащего связанного старика. И надо было еще 3 найти за 2 дня. — Тварь ты! — ухмыльнулась ведьма. — Да, тварь. Но теперь я тварь с очень большой силой, и мне ее дадут в избытке после того, как отрежу завтра ночью твою красивую голову. Колдун резко поднялся вперед и схватил ведьму за волосы, намотал их на руку и притянул к себе. Потом сочно и коротко поцеловал ведьму в губы. — Так не доставайся же ты никому! — захохотал он. Колдун очень долго хотел стать членом Черного Ордена, и с годами аппетиты его росли. После того, как этой весной братья снова связались с ним и попросили помочь в проведении очередной черной мессы на Большой Горе, он решил во что бы то ни стало добиться своей цели. Но теперь она была еще выше. Колдун хотел стать не рядовым членом ордена, а одним из его жрецов. По сути, это должность топ-менеджера, совершенно иным функционалом и возможностями, если переводить на обывательский язык. «Ты должен помнить о том, что случилось со старухой из сказки про золотую рыбку, которая решила стать владычицей морской», — расхохоталась демонически ведьма, запрокинув голову. Она смеялась так громко и страшно, что с потолка погреба упало несколько ошметков земли. «Какой из тебя жрец Черного Ордена, полудурок! Ты свои амбиции поперек всего ставишь!» А маги такого уровня, как жрецы, должны думать совершенно об ином. Ведьма разозлилась, и из нее начала буквально сочиться отравляющая зеленая энергия. По ощущениям, это как будто на тебя уронили липкую, зеленую, протухшую паутину. Колдуну стало не по себе от ведьминого хохота, налипшей на него паутины и ее горящих ледяным пламенем глаз. Но он утешал себя тем, что руки и ноги у нее связаны, а значит, в полной мере своей силой она воспользоваться не может. — Посмейся напоследок, дорогуша, посмейся! — угрожающе сказал колдун. Но ему становилось все более не по себе с каждой секундой. Ты же хочешь узнать, что будет дальше по плану. Тебе в нем отведено почти что центральное место. Ведьме колдун уготовил и впрямь очень значимую роль. Буквально в тот момент, когда она пришла к нему сегодня домой, а прошло ведь 4 часа с этого момента, колдун понял, что шумиха с найденными головами жертв повторится, но будет в сотни раз сильнее. К тому же после ритуала на Большой горе он снова не получит ничего, кроме жалких смятых купюр американского образца. Это была ничтожная плата за его амбиции. И тогда колдун решил пойти ва-банк. После того, как ведьма ушла из его дома, он связался с братьями Черного Ордена и предложил им очень выгодную сделку. «Я предлагаю вам изменить ритуал, усилить его. 4 человеческих душонки — ничто по сравнению с душой природной ведьмы, родившейся в 13-м поколении. Но есть одно условие. Я отдам вам ее, только если вы позволите мне самому собрать гавах. И тут же проведете посвящение меня в жрецы Черного Ордена. Поверьте, демон Большой горы будет очень доволен таким подношением», — сказал колдун в трубку телефона. Братья были согласны на сделку, и всего через 30 минут у дома ведьмы была организована засада. Она же в это время шла домой, по дороге встретив полковника Сергеева. «Я много раз приходил к тебе с добром, ведьма», — сурово сказал колдун. «И у меня правда были к тебе очень теплые чувства. Мы могли бы создать плодотворный союз, и магический, и семейный. Но ты очень упрямая и глупая девка, поэтому мне тебя проще пустить на мясо. Хоть какой-то будет прок от тебя в таком случае». У подножия Большой горы в темноте шныряли одетые в зеленую камуфляжную одежду мужчины. Их задачей было окружить гору и особенное внимание уделить одной скале, именно той, где был каменный алтарь. Он не видел человеческой крови уже 10 лет. Через забор кладбища, облокотившись на фонарный столб, за спецназом внимательно наблюдал погосник. Лицо его было беспристрастным, а истлевшая рубаха колыхалась от теплого южного ветра. «Так что, рыба моя, готовься! Завтра полнолу... Черт, что там еще?» — зашипел колдун, услышав какой-то грохот наверху. Он быстро потушил керосиновую лампу и проворно взобрался по лестнице наверх. Тихо прикрыл люк погреба и удалился. Ведьма напрягла из всех сил слух и прислушивалась к вибрациям пространства. Она учуяла Сергеева. «Миленький мой, за мной пришел!» Воспрянула ведьма и продолжила слушать, что происходило наверху. Она не понимала пока, начинать ей орать, чтобы привлечь внимание полковника, или это делать опасно. А наверху разносил дом колдуна Владимир Иванович. Самого колдуна он схватил за грудки и хорошенько шваркнул об стену головой. «Сучий потрох! Где она? Я знаю, что ты причастен к похищению. Тебе в прошлый раз все с рук сошло, но в этот раз даже не надейся. Где, я спрашиваю?» Колдун полковника не испугался, но вступать в драку с ним он не стал, тем более применять приемы боевой магии. Колдуну в этом городе еще жить и жить, а ссориться с полицией — такое себе развлечение. Недоразумение надо было срочно решить мирно, и поэтому колдун решил валять дурака дальше и уйти в глухую несознанку. «Товарищ милиционер, я не понимаю, что стряслось и кого вы тут у меня ищете?» «Отпустите меня, мне больно!» — жалобно проскулил колдун, болтая ногами в воздухе. Владимир Иванович прижал его к стене и приподнял за шкирку. «Ведьма, где я спрашиваю?» — орал ему в лицо начальник горотдела. «Товарищ Сергеев, понятия не имею, фух! Да отпустите вы меня в самом деле!» Колдун жалобно ныл. «Хотите, обыщите весь дом, нет у меня ее!» Полковник резко опустил руку, и колдун кулем сполз по стенке, шлепнулся на пол. «А я и обыщу!» — прошипел полковник. И ринулся по комнатам. Колдун зло смотрел ему вслед. «Погребы, подвалы еще открывай, сучонок!» — орал Владимир Иванович, бегая по дому. Колдун послушно открыл подпол в кухне. Расстояние между полом и фундаментом было маленьким. Мешок картошки не поставишь. «Сараи, амбары, все показывай!» — Сергеев вылетел на улицу пулей. Хозяин дома пошел за ним. Первым делом Сергеев обследовал курятник. Всполошенные курицы принялись бегать по сарайке и истошно квохтали. В воздух взметнулось облако из черно-белых перьев. Ведьма и дед Петя томились в погребе, который был выложен в сарае побольше. Но полицейские его в жизни не найдут. Вылезая из погреба и запирая люк, колдун моментально наложил на него заклятие непрогляда. Люк стал невидимым для человеческих глаз, и звуки из-под земли наверх тоже не проникали. Колдун, конечно, предполагал, что ведьма начнет звать своего друга. Ну, пусть кричит. А ведьма и правда кричала, только внутренним голосом, настроившись на вибрации Владимира Ивановича. Она чувствовала его, слышала, как он топает у нее над головой и ходит прямо по люку. Но тот факт, что он люк не замечал, хотя ворошил какой-то палкой сена на полу, давал четкое понимание того, что на погреб наложен непрогляд. Она тоже такое умела сотворять. «Володя, Володя, я тут, внизу!» — кричала она внутри себя. Владимир Иванович не совсем понимал, что происходит. Он понимал, что черт его водит по кругу, но он буквально чувствовал запах ведьмы. Он, как собака, нюхал воздух и прислушивался к шорохам. Осмотрел и простучал каждый сантиметр сарая. «Ничего, доски». — Ладно, поступим по-другому, — подумал Сергеев и вышел из сарая. Ведьма услышала, что он ушел, и поняла, что ее друг придумал какой-то иной план. Паниковать рано. Ее все равно будут выводить из этого погреба и везти куда-то. Куда? Ну, на Большую гору, конечно. Но вот помнит ли Володя про то, что она ему рассказывала? Ведь тогда, 10 лет назад, после жестоких жертвоприношений, всплыли еще подробности. Поверил ли он ей тогда или просто отмахнулся от чертовщины, как он часто это делает? «Услышал ли он меня?» — печально вздыхала про себя ведьма. Сергеев был единственным, кто мог бы ее спасти.